Глава 26. Никогда еще не происходило дня в ссоре. Нынче это было в первый раз. И это была не ссора, это было очевидное признание в совершенном охлаждении. Разве можно было взглянуть на нее так, как он взглянул, когда входил в комнату за аттестатом? Посмотреть на нее, видеть, что сердце ее разрывается от отчаяния, и пройти молча с этим равнодушно спокойным лицом. Он не то что охладел к ней, но он ненавидел ее, потому что любил другую женщину, это было ясно. И, вспоминая все эти жестокие слова, которые он сказал, Анна придумывала еще те слова, которые он, очевидно, желал и мог сказать ей, и все более и более раздражался. «Я вас не держу», — мог сказать он. «Вы можете идти, куда хотите. Вы не хотели разводиться с вашим мужем. Вероятно, чтобы вернуться к нему, вернитесь. Если вам нужны деньги, я дам вам, сколько нужно вам рублей». Все самые жестокие слова, которые мог сказать грубый человек, он сказал ей в ее воображении, и она не прощала их ему, как будто он действительно сказал их. Разве не вчера только он клялся в любви? Он правдивый и честный человек. Разве я не отчаивалась напрасно уже много раз? Вслед за тем говорила она себе. Весь этот день, за исключением поездки к Вильсон, которая заняла у нее 2 часа, Анна провела в сомнениях о том, все ли кончено, или есть надежда примирения, и надо ли ей сейчас уехать, или еще раз увидать его. Она ждала его целый день, и вечером, уходя в свою комнату, приказав передать ему, что у нее голова болит, загадала себе, если он придет... Несмотря на слова горничной, то значит, он еще любит. Если же нет, то значит, все кончено. И тогда я решу, что мне делать. Она вечером слышала остановившийся стук его коляски, его звонок, его шаги и разговор с девушкой. Он поверил тому, что ему сказали. Не хотел больше ничего узнавать. И пошел к себе. Стало быть, все было кончено. И смерть, как единственное средство восстановить в его сердце любовь к ней, наказать его и одержать победу в той борьбе, которую поселившийся в ее сердце злой дух вел с ним, ясно и живо представилась ей. Теперь было все равно, ехать или не ехать в Воздвиженское. Получить или не получить от мужа развод, все было не нужно. Нужно было одно — наказать его.